Глава 42. С левым бойцом Ричард также расправился без труда. Он всадил ему пулю в голову над самым ухом, и тот тяжело рухнул на землю прямо на распятого человека из ФБР. Однако тот боец, что стоял справа, успел среагировать. Развернувшись, он перескочил через натянутые веревки и бросился в лес. Выждав мгновение, Ричард уложил его в 10 футах от квадрата из колышков. Боец с разбега повалился на сланец, подняв облако пыли, дернулся и затих. Ричард подождал. Последние отголоски трех отрывистых выстрелов отразились от самых дальних гор, и наступила тишина. Ричард следил за деревьями, окружавшими бастион, высматривая малейшее движение. Солнце светило ярко, слишком ярко, чтобы можно было быть абсолютно уверенным. Слишком большая контрастность между яркими красками поляны и тенью леса. Поэтому Ричард ждал. Наконец он вышел из-за центра связи и совершил отчаянный бросок. Добежал до открытой площадки перед столовой. Убрал трупы. Один из бойцов валялся прямо на человеке из бюро. Командир лежал у него на ногах. Отшвырнув их, Ричард нашел нож. Перерезал 4 толстых веревки. Поставил человека из бюро на ноги и толкнул его в сторону, откуда только что прибежал сам. Подхватил 2 ближайшие автоматические винтовки и рванул следом. Догнал его на полдороги. Человек из бюро измученно ковылял вперед. Поэтому Ричард подхватил его под руки и потащил к спасению. Швырнул в заросли за бараками и остановился, согнутый пополам, пытаясь отдышаться. Затем вынул магазины из только что захваченных винтовок и один убрал в карман, а другой вставил в свою винтовку. Оба были удлиненные, емкостью 30 патронов. У него оставалось всего 6 патронов, а теперь стало 60. Десятикратное увеличение. К тому же у него появилась еще одна пара рук. «Ты Броган?» — спросил Ричард. «Или Маград?» Человек из бюро ответил натянуто. У него на лице были написаны страх, паника и смятение. «Я Маград, Федеральное бюро расследований». Ричард кивнул. «Этот человек еще не пришел в себя, но он союзник». Достав из кармана глок Фаулера, Ричард протянул его рукояткой вперед. Шумно дыша, Маград дико озирался по сторонам. В его позе сквозила агрессия. Руки были сжаты в кулаки. «В чем дело?» – обеспокоенно спросил Ричард. Метнувшись вперед, Маград выхватил глок и отпрянул назад. Схватил пистолет обеими руками и прицелился Ричарду в голову. У него запястья свисали обрезанные концы веревок. Ричард недоуменно уставился на него. «Что ты делаешь, черт побери?» «Ты один из них», — выпалил Маград. «Брось винтовку, хорошо?» «Что?» — недоуменно спросил Ричард. «Делай, как я сказал. Понятно?» Ричард смотрел на него, не в силах поверить собственным ушам. Опомнившись, он указал на распростертые тела на бастионе. «А как же вот они? Неужели это для тебя ничего не значит?» Глок в руке Маграта застыл, словно каменный, нацеленный Ричарду в голову. Старший агент напоминал фотографию из пособия по стрелковому делу, если только не считать обрывков веревок, свисающих запястья и щиколоток, подобно вымпелам. «Это совсем не идет в счет», — повторил Ричард, указывая на трупы. «Не обязательно», — проворчал Маград. «Ты убил и Питера Белла. Нам это известно. Из того, что ты не позволяешь своим бойцам насиловать и истязать заложников, вовсе не следует, что ты дружишь с ангелами». Ричард долго смотрел на него, пораженный, напряженно думая. Затем, осторожно кивнув, он бросил винтовку ровно посредине между собой и Магратом. Если бы он бросил ее себе под ноги, Маград просто приказал бы пинком пододвинуть винтовку к нему. Если бы он бросил ее слишком близко к Маграту, у него ничего бы не получилось. Перед ним стоял опытный агент. По его позе Ричард чувствовал, что его противник прошел, по крайней мере, основы специальной подготовки. Маград бросил взгляд вниз, колеблясь. Несомненно, он не хотел, чтобы Ричард приближался к нему. Не хотел, чтобы тот шагнул вперед, подталкивая винтовку ногой. Поэтому Маград сам выставил ногу вперед, намереваясь подтянуть винтовку к себе. Ростом он был на 10 дюймов ниже Ричера. Целясь Ричеру в голову с расстояния 6 футов, он вынужден был задирать руку. Выставив ногу вперед, Маград уменьшил свой рост еще где-то на дюйм, что автоматически заставило его задрать руку еще выше. Кроме того, он весь сместился вслед за ногой, ближе к Ричеру, что еще больше увеличило угол возвышения пистолета. Когда Маград дотянулся носком до винтовки, его правая рука уже находилась прямо перед лицом, закрывая ему обзор. Ричард ждал, когда он снова опустит взгляд вниз. Маград посмотрел вниз, подогнув колени. Ричард рухнул, как подкошенный. Выбросил вперед и вверх правую руку, отбивая глок в сторону. Описал левой рукой широкую дугу, захватывая Маграта за ноги. Тот распластался спиной на земле. Зажав Маграту запястье, Ричард мягко давил до тех пор, пока глок не выпал из пальцев. Поднял пистолет за ствол. «Взгляни на это!» — задрав манжету, Ричард показал кольцо спекшейся крови на запястье левой руки. «Я не один из них. Большую часть времени я провел в наручниках». С этими словами он снова протянул глок рукояткой вперед. Маград недоверчиво посмотрел на пистолет, затем перевел взгляд на поляну. Покрутил головой влево и вправо, смотря на трупы. Снова взглянул на Ричера, по-прежнему сбитый с толку. «По нашим расчетам, ты получился плохим парнем». «Я уже понял», — кивнув, сказал Ричард. «Но почему?» «По видеозаписи камеры наблюдения в химчистке», — объяснил Маград. «Получилось, будто ты поджидал Холли и набросился на нее». Ричард покачал головой. «Я просто случайно проходил мимо». Маград продолжал смотреть на него, напряженно ломая голову. Наконец он принял решение. Кивнув, принял предложенный глок и положил его на землю, словно подписывая символический договор. Начал неловко застегивать пуговицы рубашки. Обрезал обрывки веревки, затянутые на запястьях и щиколотках. «Хорошо, мы сможем начать сначала», — смущенно сказал Маград. Кивнув, Ричард протянул руку. «Разумеется. Я Ричард, ты Маград, начальник Холли. Рад познакомиться с тобой». Грустно улыбнувшись, Маград вяло пожал руку. Неуклюже завозился с манжетами. «Ты знаешь человека по фамилии Гарбер?» Ричард кивнул. «Служил под его началом». «Гарбер уверял нас, что ты чист. Мы ему не поверили». «Естественно», — усмехнулся Ричард. «Гарбер всегда говорит правду, поэтому ему никто никогда не верит». «Итак, я приношу свои извинения. Я был виноват. Но ты все же попробуй взглянуть на это с моей точки зрения. На протяжении 5 дней ты был врагом номер один». Махнув рукой, Ричард встал и помог подняться на ноги Маграту. Наклонился, поднимая с земли глок, и протянул пистолет. «Что у тебя с носом?» Убрав пистолет в карман пиджака, Маград осторожно пощупал нос и поморщился. «Ублюдок!» — ткнул кулаком. «Похоже, сломал. Просто развернулся и ударил наотмашь, словно не мог больше терпеть». Слева в лесу послышался шум. Схватив Маграта за руку, Ричард потащил его в чащу. Остановился, повернувшись лицом на восток, прислушался. Запыхавшийся Маград, набравшись решимости, задал вопрос. «Значит, с Холли все в порядке?» Ричард кивнул, но мрачно. «Пока что. Однако освободить ее будет чертовски сложно». «Мне известно насчет динамита. Это было последнее, о чем сообщил Джексон в понедельник вечером». «Это очень серьезная проблема», — продолжал Ричард. «Одна шальная пуля, и Холли не сдобровать. А здесь сотня человек, которым так и не терпится пострелять. Так что нам придется действовать крайне осторожно. Подкрепления уже прибыли? Отряд по освобождению заложников?» Маград покачал головой. «Пока что нет. Соображения большой политики». «Возможно, это и к лучшему. Здесь ходят разговоры о том, чтобы совершить массовое самоубийство, если мы прижмем их слишком сильно. Понимаешь, жить свободным или умереть?» «Как им угодно. Пусть поступают, как хотят. Мне наплевать на них. Меня заботит только Холли». Они молча пробирались через лес. Остановились, когда зашли глубоко в чащу, приблизительно на уровне задней стены столовой. Теперь уже у Ричера повис на кончике языка вопрос. Но он вдруг застыл, поднося палец к губам. Слева послышался шум. Патруль, идущий вдоль опушки. Маград сделал было движение, но Ричер остановил его, схватив за руку. «Лучше замереть на месте, чем двигаться», рискуя произвести шум самим. Патруль приближался. Взяв винтовку, Ричард перевел переводчик огня на автоматический огонь, приглушив щелчок ладонью. Маград затаил дыхание. Патруль уже было видно. 6 человек, 6 автоматических винтовок в 10 футах за деревьями. Бойцы ритмично переводили взгляд из стороны в сторону, влево-вправо, влево-вправо, между краем залитой солнцем поляны и темной зеленью лесной чащи. Ричард медленно выпустил задержанный вдох. Дилетанты, плохо подготовленные, выбравшие неверную тактику. Постоянный яркий солнечный свет в глаза не позволял им что-либо разглядеть в тени густых деревьев. По сути дела, они были слепы. Патруль прошел мимо, не останавливаясь. Подождав, когда шаги затихнут вдали, Ричард повернулся к Маграту. «А где Броган и Милошевич?» – прошептал он. Маград мрачно кивнул. «Знаю, один из них предатель. До меня наконец-то это дошло за полсекунды до того, как меня взяли». «Где они?» – повторил Ричард. «Где-то там. Мы перешли через овраг в миле друг от друга». «Который из них предатель?» Маград пожал плечами. «Не знаю. Я так и не смог это вычислить. Я постоянно ломал над этим голову. Оба поработали хорошо. Милошевич отыскал химчистку. Принес кассету видеонаблюдения. Броган вывел нас сюда, в Монтану. Это он обнаружил грузовик. Он держал связь с Квантика. Я не могу поверить, что один из них предатель». «Когда установили мою личность?» «Утром в четверг. Мы сразу же получили весь твой послужной список». Ричард кивнул. «Предатель сразу же связался с Боркиным. И тот вдруг узнал, кто я такой. Как раз утром в четверг». Маград снова пожал плечами. «Они оба узнали это одновременно. В тот момент мы все трое находились на базе Петерсон». «Ты получил факс от Холли?» «Какой факс? Когда?» «Сегодня утром. Мы отправили его рано, где-то без 10:05. Холли предостерегала тебя». «Мы перерезали телефонную линию, замкнули ее на машину связи. А без 5:10 я спал». «Но кто дежурил?» «Милошевич и Броган», — угрюмо кивнул Маград. «Вдвоем. Они как раз заступили на дежурство. Судя по всему, факс получил как раз тот, кто является предателем, и он его скрыл. Но который, я не могу сказать». Ричард задумчиво кивнул. «Можно попытаться вычислить, а можно просто подождать, и все и так станет ясно. Один из них будет на свободе лучшим другом, а другой в наручниках или мертвой. Разницу мы уж как-нибудь увидим». Маград мрачно поморщился. «Я не могу ждать». Но тут Ричард, встрепенувшись, оттащил его ярдов на 10 вглубь леса, услышав шаги возвращающегося патруля.